Занятие номер 20. Я тебя понимаю. Цель – продолжение работы по самоанализу, совершенствованию умений эффективного общения, коммуникативных навыков. Первое – ритуал приветствия. Второе – твое будущее. Традиционное приветствие сегодня мы проведем под девизом «Твое будущее». Приветствуя друг друга, вы должны сделать вашему партнеру небольшой прогноз на будущее. Например, «Здравствуй, Боря. Я думаю, что через 5 лет ты будешь более добродушным и отзывчивым. Вам нужно подойти по очереди ко всем членам группы». И вспомнив все, что вы уже знаете о своем партнере, высказать предположение о его будущем. Третье. Понимание. Одно из основных умений человека, которого мы называем общительным, заключается в способности читать мысли и чувства другого человека по глазам, по выражению лица, по позе и тому подобное. В какой степени эти способности развиты у вас? Давайте проверим прямо сейчас. Среди членов группы выберите человека, чье состояние и мысли вы будете угадывать. Вам дается 3 минуты на то, чтобы письменно изложить, о чем он думал во время занятия, какие чувства испытывал и тому подобное. Затем мы сядем в большой круг, и вы, обращаясь к человеку, состояние которого описали, расскажете ему о нем, о его состоянии и мыслях. Тот, чье состояние описывали, может прокомментировать этот рассказ, то есть высказать свое мнение. Если рассказанное вами соответствует его действительным мыслям и ощущениям, он может подтвердить правильность ваших наблюдений или опровергнуть ваши догадки, указав при этом на допущенные вами ошибки. Четвертое. Мы с тобой одной крови. Помните Маугли и урок, который дал ему учитель, медведь Балу? Правильно. Прежде чем что-то сделать, скажи заклинание. Мы с тобой одной крови, ты и я. И тогда тебя принимают и понимают, что ты такой же. Давайте подумаем над тем, что же объединяет нас. Для этого нужно выбрать себе партнера и сесть рядом с ним. Возьмите чистый лист бумаги и ручку, напишите заголовок «Наше сходство» и поставьте двоеточие. Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами. Другой характер, рост, вес, цвет волос или глаз. Наверное, вы видите очень много различий, и это естественно, ведь он другой. Но сейчас подумайте о том, что вас объединяет, в чем состоит ваше сходство. Ведь оно есть, только нельзя об этом спрашивать вашего партнера. В течение 4-5 минут вы будете молча работать, заполняя ваш листок под заголовком «Наше сходство», думая об этом человеке и о себе одновременно. Ведь нельзя написать о сходстве, думая только о ком-то другом. При этом постарайтесь написать не только о чисто физических или биографических признаках, по которым вы похожи друг на друга. Они, разумеется, важны. Но поразмышляйте больше о психологических характеристиках, которые вас могут объединять. Что это может быть? Вы оба общительны и добры, или оба молчаливы и замкнуты? Именно этот стиль рекомендуется для ваших записей. Мы оба А. добрые, Б. тактичные, В. приятные в общении, Г. любим слушать музыку и так далее. После того, как вы закончите перечислять сходства, нужно обменяться списками для того, чтобы выразить свое согласие или несогласие с тем, что написал ваш партнер. Если вы ничего не имеете против его записи, они остаются в списке. Если вас что-то не устраивает, вы просто вычеркиваете эту запись, тем самым давая понять, что ваш партнер ошибся. После взаимного анализа вы можете обсудить результаты работы, особенно если есть вычеркнутые записи. Пятое. Другой акцент. Часто в нашей речи мы совершенно не обращаем внимания на то, какие слова мы говорим. Например, после того, как вы предложили партнеру принять участие в каком-либо деле, он говорит, что ему не совсем ясно, о чем идет речь. Вы можете отреагировать 2 принципиально разными способами. Первый из них, который обычно используют некомпетентные в общении люди, выглядит примерно так. «Вы меня не поняли. Но какой же вы бестолковый человек?» Второй способ реакции на возникающую ситуацию, который используют опытные в общении люди, это «Извините, я плохо выразил свою мысль», читая в скобках, «Я сегодня действительно не совсем в форме и готов еще раз повторить свое предложение». Вы понимаете, что первым ответом мы перекладываем всю ответственность на партнера и тем самым ставим его в неловкое положение. Эти слова как бы подчеркивают, что он некомпетентен, плохо разбирается в вопросе, который обсуждается и так далее. Ваш партнер может сделать и другие мрачные выводы. Второй вариант ответа снимает с вашего партнера значительную долю ответственности. Такими словами вы принимаете все на себя и показываете свою готовность продолжить разговор, несмотря на то, что с первого раза не все получилось так, как вы хотели. Какая тактика более эффективна? Я думаю, что выводы вы сделаете сами. Давайте сегодня потренируемся в использовании именно второй тактики ведения разговора. Для этого мы сначала соберем несколько примеров высказываний первого типа, при котором вся вина перекладывается на партнера. Желательно, чтобы это были примеры из вашей личной практики, которые вы часто слышите при общении со своими друзьями, знакомыми и другими людьми. После этого мы все вместе перенесем акцент в ответ на себя, то есть переделаем ответы во второй вариант, который более эффективен при ведении диалога. Шестое. Круг моего общения. У каждого человека есть знакомые. У кого-то много хороших друзей, а кто-то за всю жизнь так и не смог обзавестись настоящим другом. Сейчас вы проанализируете круг своих знакомых и запишите их имена в специальную аналитическую таблицу «Круг моего общения». Смотри дополнительные материалы. В графу «Имя и фамилия» вы должны вписать имена и фамилии людей, с которыми вы действительно регулярно общаетесь, а не просто здороваетесь или разговариваете один раз в месяц. Если их будет много, увеличите место в таблице для того, чтобы вписать всех. Проанализируйте, постарайтесь понять, в каких отношениях вы с этими людьми. Кто лидер в вашей паре во время общения? Кто из вас инициирует общение? Какие чувства вы испытываете во время разговора с каждым из них? Радость, удовлетворение, а может, подавленность и страх? Почему? Что является предметом разговора? О чем вы чаще всего говорите? Какие проблемы обсуждаете? Каким образом вы заканчиваете беседу? Что испытываете после ее завершения? Желание скорее снова увидеться или горечь от разговора? Как часто происходят ваши встречи и как долго они длятся? Минутный обмен репликами типа «Как дела? Все нормально?» или, как правило, это обстоятельный разговор и душевная беседа? Исходя из всего вышесказанного, сделайте запись в графе «Тип отношений. Общение». Затем вы объединитесь в группы по 7-8 человек и зачитаете свои записи. Не обязательно зачитывать все свои записи. Можно ограничиться теми, которые можно комментировать, то есть добавлять свои самые новые впечатления. Седьмое. Я тебя понимаю. Каждому подростку предлагается среди членов группы выбрать человека, чье состояние и мысли он сможет отгадать по глазам, по выражению лица, по позе и тому подобное. Участникам дается 3 минуты на то, чтобы письменно изложить, о чем думал выбранный человек во время занятия, какие чувства испытывал и так далее. Продолжение упражнения может проходить в двух вариантах. А. Каждый подросток, обращаясь к человеку, состояние которого он описывал, рассказывает ему о нем, о его состоянии и его мыслях. Тот, чье состояние описывали, может прокомментировать этот рассказ. Если рассказанное соответствует его действительным мыслям и ощущениям, он может подтвердить правильность наблюдений. В противном случае он может опровергнуть догадки, указав на допущенные ошибки. Б. Каждый подросток описывает состояние партнера, который не знает, что все это относится к нему. Дети должны определить, чье состояние было описано. Восьмое. Домашнее задание. Новые знакомые. Вам нужно до следующего занятия познакомиться как минимум с 2 новыми людьми. Это могут быть ваши соседи по дому, с которыми вы еще до сих пор не знакомы, или ребята, которые учатся в той же школе, что и вы, но с которыми вы даже не здоровались до сих пор, и так далее. Используйте для этого любую возможность в транспорте, в кинозале и так далее. Основательно готовьтесь к этому и после каждого нового знакомства продумывайте, как можно еще лучше установить с человеком контакт. 9. Ритуал прощания.